Храм человечества. Храм человечества, The Temple of the People, был основан в Сиракузе, Нью-Йорк, в 1898 году Франчей Ладью и Уильямом Довером. Он принял эстафету теософского учения, данного миру Блаватской, продолженную после нее Уильямом Джаджем, первым руководителем эзотерической секции и президентом американского отделения теософского общества. В 1903 году организация переехала в Элсион, Калифорния, где был возведен храм. Франчей Ладью была первым главным хранителем народного храма. После нее доктор Уильям Доуэр стал вторым главным хранителем и Перл Доуэр – третьим. Нынешний главный хранитель храма Гарольд Форгостайн. Официальным периодическим изданием храма является журнал «The Temple Artisan» – «Мастеровой храма». Из писем Елены Ивановны Рерих. Конечно, вы правы, что людям нелегко разобраться во всем обилии появляющихся сейчас самоявленных адептов, но для этого и даны были через Блаватскую основу учения Белого Братства. Но кто удосужился изучить их? Все предпочли облегченные и удобные интерпретации, вместо того, чтобы направить свое внимание именно на основные заветы. Утверждаю, что Блаватская была единственной посланницей Белого Братства, и она одна знала. После нее было дано через Франчей Ладью замечательное учение учителем Илларионом. Но многие ли слышали о нем? Почему выдающие себя за посланников Белого Братства и учителей, принадлежащих к солнечной иерархии, нигде не упоминают об этом явлении? 31 июля 1937 года. Почему русским теософам нужно ходить в шорах и ничего не знать об истинной истории теософического движения и его деятелей? Почему, упоминая вскользь об Алисе Бейли, они умалчивают о гораздо более давнем и значительном центре в Калифорнии, которым руководит великий учитель Илларион? Почему они нигде не упоминают о замечательной книге «Temple Teachings», изданной этим центром? 7 января 1937 года. Примечание. В своем письме от 23 августа 1934 года Елена Ивановна Рерих писала об обществе, руководимом Алисой Бейли. «Многие наивные люди полагают, что темные силы действуют лишь злом, развратом и преступлениями. Как заблуждаются они? Так действуют лишь грубые силы и силы малых степеней, гораздо опаснее те, кто приходит под личиной света учения. Вы уже знаете такой пример». В Америке существует очень обширное общество, и глава его получает учение от учителя, который не раскрывает своего имени, называя себя тибетским братом. Мы знаем, кто скрывается под этим псевдонимом. Сила его велика. И цель этого учителя, персонифицируя якобы учителя Белого Братства, как можно больше заманить свои кадры неплохих и полезных людей, которые иначе могли бы действенно помочь великому плану владык, плану спасения планеты. И эти несчастные, не обладая истинным распознаванием огней сердца, как мотыльки, летят на испепеляющий их черный огонь. Невежество, отсутствие чувства знания, толкает их в объятия тьмы и лишает надолго, если не навсегда, благотворного воздействия и притяжения лучей великой твердыни света. Грозен Армагеддон, ведь силы тьмы борются за само существование свое. Отчаяние делает их столь сплоченными и упорными в достижении цели своей. Князь мира имеет много талантливых, сознательных и бессознательных пособников, и наивно думать, что они не умеют действовать тонко. Они очень изысканы и изобретательны, и действуют по сознанию своих жертв, но все они лишены теплоты сердца. У меня есть книги этого тибетского учителя, они сухи до чрезвычайности. Одна книга называется «Белая магия», Мне сказано, что лучшие страницы заимствованы из учения Белого Братства. Интересно отметить, что глава этого общества для большего престижа своего и заманивания сторонников наших книг рекомендует их своим членам и учредила классы для изучения книг Агни-йоги. Так переплетается на земле тьма со светом. Письма Елены Рерих, 1932-1955, Новосибирск, издательство «Вика» и предприятие «Алгим», 1993, страница 54. Конец примечания. Несомненно, и то, что в надлежащее определенные сроки для обновления сознания человечества и внесения новой ступени учения, Великое Братство избирает одну или двух личностей, как это было с Блаватской, и после ее смерти с Франчо Ладью, через которую учитель Илларион давал свое учение. К сожалению, она умерла в 1923 году. Франчо Ладью была основательницей общества в Калифорнии и журнала «Темпль Артизан», в котором печатались эти послания. Но повторяю, что помимо таких главных приемников, получающих океан учения, как сказал один из великих учителей, и находящихся в постоянном сознательном общении с иерархией, непрестанно даются отдельные послания и через иные каналы, и мы знаем немало таких прекрасных книжечек. Часто они даются ищущим душам, которые ничего или очень мало слышали о Великом Братстве. Пишутся эти книжечки большую частью или автоматически, или, что реже, под диктовку. Но красота нравственной ценности таких книжечек не может быть умалена тем, что они писались без разрешения и благословения некоторых авторитетов. Насколько мне известно, никто из этих авторитетов за свою жизнь не просвещался ни одной книгой, данной им из высокого источника. Но появление таких книжек систематически подвергалось ими осуждению и остракизму, следовало бы запросить о причине этого. Почему не дают они продолжение книги Дзян, а продолжение ее имеется? Также не худо было бы запросить осуждающих заглазно и не давших себе труда ознакомиться с книгами живой этики, как относятся они к обществу, основанному Франчо Ладью и Уильямом Доуэром и книгам, издаваемым ими. Общество это существует с 90-х годов прошлого столетия и имеет ответвление и в других странах. Высокое учение, получавшееся ими, ни в чем не расходится с книгами живой этики, и мы состоим с ними в дружественных отношениях, именно не исключаем друг друга. 17 февраля 1934 года. Из предисловия к книге «Учение храма». Организация «Храм человечества» создана в 1898 году, по указанию и под руководством учителя Иллариона, одного из учителей Великой Белой Ложи, работающий с тем, чтобы поднять человечество на более высокие эволюционные ступени посредством прямого излияния силы и знаний, удовлетворяющих потребностям времени настолько, насколько человечество способно принять и усвоить эти знания и более высокие вибрации. Храм есть продолжение работы, начатой Блаватской, и вдохновлен и воодушевлен теми же великими космическими силами, которые всегда руководят эволюцией миров, рас и начинаниями людей. Несмотря на то, что учителей Белой Ложи много, их работа едина. Учителя есть те сущности, которые напряженной работой души, огромным опытом, страданием и жертвой достигли эволюционного уровня, намного превышающего соответствующий обычным человеческим существам. Их сознание не ограничено каким-либо одним планом жизни, как это имеет место у обычных мужчин и женщин. Учитель – это тот, кто преодолел ограничения материи в ее обыденном понимании – и способен сознательно и по своей воле действовать на более чем одном плане бытия, соответственно достигнутому им уровню. Иначе говоря, учитель есть тот, кто вошел в око треугольника в квадрате, и кто с этого времени действует в более широких сферах, где является сознательным фактором, силой и деятелем, помогающим эволюции миров и рас. Учителя не боги, они люди, и если необходимость требует, они могут работать на физическом плане, в физическом теле. Их важнейшая работа выполняется ими, однако, в теле Нирманакая, облачении сознательного бессмертия, которое они завоевали через страдания и жертву, длившиеся многие века. Ложа учителей синтезирована в центральном духовном солнце, которое состоит из всех учителей пути правой руки. Это центральное солнце равнозначно Христу, который есть совершенный сын солнца, беспредельной любви. В циклические периоды один учитель или более могут выбирать более частное направление сил, воздействующих на эволюцию и развитие человечества, но это потому, что так предписывает кармический и иерархический законы. Учителя есть в определенном смысле высшее «я» человечества и охраняют, защищают и направляют его развитие. Они не могут вмешиваться в кармический закон, но способны в кризисные моменты сдерживать до некоторой степени действие накопленной кармы, которая иначе могла бы разрушить цивилизацию или даже саму планету. Но в конечном счете каждая йота кармического закона должна быть исполнена. Опустошительные эпидемии, великие войны, разрушение городов в прошлом или настоящем с унесенными ими жизнями, неожиданное разрушение и погружение континентов, как в случае Атлантиды, примеры действия кармических сил в глобальном масштабе, где такие силы не могли более сдерживаться администраторами природных законов, учителями мудрости, чтобы еще больший духовный ущерб не был причинен народам этих городов, наций или континентов. Там, где духовность и нравственность переступили определенную черту, человечество может быть возвращено к признанию своих духовных основ только неким большим потрясением или серией потрясений, обращающих личное сознание вглубь себя к вечным истинам, к присущей ему божественности и таким образом предотвращающих дальнейшее сползание к соблазну, ложности внешнего блеска и чувственных иллюзий. Нам сказано, теми, кто знает, что не столь редкое происшествие для планеты быть разорванной на части возмещающими силами, когда ее обитатели упорно, неправильно употребляют высокие духовные энергии, таким образом накапливая избыток разрушительных сил, перевешивающий баланс созидательных и в итоге приводящий к разрушению самой планеты. В нашей Солнечной системе мы имеем очевидное свидетельство такого случая. Астрономы обратили внимание на широкий промежуток между Марсом и Юпитером, в котором нет планет, и годами тщетно пытались найти тело, которое должно находиться там. В конце концов, было открыто более 200 астероидов, очень маленьких планет, многие из которых не более 25 километров в диаметре, двигающихся очень близко одна к другой в одном направлении между орбитами Марса и Юпитера, как если бы они были осколками некогда большой планеты. Подобная судьба угрожала нашему собственному миру в 1899 году, но он был тогда спасен усилиями многих учителей высокого уровня и сил, собравшихся с других планет в определенных зонах, на и в земных центрах и поддерживающих баланс вплоть до настоящего времени. Темная звезда была спасена на время, но насколько долгое, кто может сказать? С тех пор произошел значительный прогресс в научном знании, технике и достижениях, и мы все в большем масштабе используем более тонкие природные силы ради наших личных, а также коммерческих целей и удовольствия. Но эти силы есть силы самой жизни, лучи божественной энергии из самого сердца Бога и природы, и если не использовать их правильно в духе неэгоистического служения и общего блага, то из-за инверсии божественных качеств неизбежна реакция с ужасными последствиями для человечества, подвергающего опасности само существование планеты, на которой мы живем. Подобно братству миров в небесных пространствах, должно существовать братство наций на Земле в истинном духе вселенского братства, без различия рас, возраста, цвета кожи или веры среди всех народов Земли, чтобы такая космическая катастрофа могла быть предотвращена. Учение, данное здесь, вдохновлено очень высокими духовными силами, силами из самой ложи света, и, посылая это учение в мир, храм будет излучать сердца людей свет и оказывать воздействие со всей мощью, способствующее утверждению идеала братства людей. Благодаря великой внутренней силе света и любви, лежащих в основе этого учения, каждый любящий своего ближнего и настраивающий свой ум в созвучии с основополагающими истинами учения, неизбежно обретет расширение сознания и помощь, совершенно независимая от самого учения. Он получит прикосновение беспредельной любви и сострадания от рук учителя, согревающих сердце каждого истинного и искреннего искателя света и дающих большую возможность помогать миру. Космическая мелодия самой жизни может тогда быть услышана внутренним слухом, вновь настроенным на инициирующие звуки изначального сознания, того сознания, которое божественно и является скрытое единство одного во всем и всего в одном. Храм человечества, Алсион, Калифорния, январь 1925 года. Главный хранитель. Дельфис, сентябрь 1993 года. Перевод и подготовка публикации Скопина.